По колоннам из костей гигантских ящеров, некогда обитавших на равнинах диких земель, бежала причудливая резьба со сценами охоты. Последний сухопутный ящер, чьи размеры, включая хвост, превышали размеры самой высокой и мощной боевой башни царства, по достоверным сведениям был убит лично Фиром II, отцом Бэра III. Об этом подвиге было сложено три поэмы и написан один рыцарский роман. Правда, при этом иногда шепотом прибавляли, что Фир II использовал заговоренный дрот, что значительно понижало значимость его подвига. В настоящий момент Бэр III, толстый, краснолицый, похожий на помидор, отрастивший по недоразумению коротенькие ножки, восседал в парадной мантии на троне. В руках у него был надушенный платок, которым его величество то и дело изволили промокать лоб. Но и это не спасало. Бэру III было жарко, и он громко отдувался, производя неподражаемый, истинно царский звук «втюф». Рядом, на другом троне, сидела царица Нури. Ее трон, как и полагается, был ниже царского на полпальца. Зато сама царица была выше своего супруга на две головы, так что все равно оставалось непонятно, кто же тут главный. «Втю, ты опоздала, дорогая. Ты же знаешь, как для меня утомительно все утро держать этот противный скипетр», — пожаловался Бэр III, когда дочь появилась в зале. «Прости, папа, мне хотелось выглядеть получше, а эти дуры-фрейлины так долго копались». «Казнить!» — рявкнула царица Нуи. «Не сейчас, дорогая. Это испортит церемонию», — томно отмахнулся Бэр. «Начинайте, друзья мои». Дождавшись, пока принцесса Августа с пестрой стайкой фрейлин займет предписанное место по правую руку от трона, Бэр III махнул платочком, и тотчас в зале для торжественных приемов стало тише, чем в фамильной усыпальнице царского рода. По знаку церемонимейстера в широкие двери вошел принц Форн со свитой. Голубоватый магический нагрудник принца был из журчащей прозрачной воды. Вода не только не проливалась, но и постоянно, с огромной скоростью вращалась вокруг груди принца. Боевые маги, лучшие роты Бэра III, смотрели на нагрудник принца с нехорошим любопытством. Похоже, их интересовал вопрос, можно ли пробить водный нагрудник огненным мечом, и если да, то как быстро? Приблизившись к трону, принц Форн снял шлем, с достоинством поклонился его величеству и, как требовал этикет, от своего имени и от имени своего отца Гусина Семипалова галантно осведомился, в добром ли здравии царь, царица и прекрасная принцесса Августа. Тем временем принцесса уже бросила на Форна быстрый взгляд и разочарованно засопела. У принца было плоское невыразительное лицо, белесые брови и огромные щели между зубами. Сомнений не было. Потомок Улюлии Приплюснутой унаследовал все ее лучшие черты. Правда, надо отдать ему должное, кошмарная внешность никак не сказалась на его чудовищной самоуверенности и даже не помешала ему иметь репутацию бывалого соблазнителя. Царица Нуи, чье царственное сознание в это время дня всегда погружалось во мглу, гость тоже не понравился. «Стражи, это еще кто? Какой противный, бросить в быка!» — приказала она. «Фтю, дорогая, это же принц Форн!» — сказал Бэр III. «Ну и что? Разве он бессмертный?» Бэр III понюхал платочек. «Не, дорогая, едва ли, не думаю». «Тогда казнить!» «Но, дорогая, он наш гость и жених нашей дочери». «В самом деле? У нас есть дочь. Разве я еще не казнила?» — разочаровалась царица Нуи. «Нет, милая, пока нет». Царица Нуи посмотрела на мужа задумчивым взглядом голодного удава. Она смутно помнила, что когда-то видела его, но не могла вспомнить, где именно. «У меня есть идея получше. Эй, стража, взять этого мерзкого типа, который спорит с самой царицей! В быка его!» Боевые маги, знавшие причуды царицы, не шелохнулись. Бэр III промокнул платочком лоб и печально улыбнулся принцу Форну. «Дорогая, ты увлеклась. Меня не стоит казнить, во всяком случае, не сегодня. Я царь!» — еще мягче заметил Бэр III. «Какая незадача! Царь он! Ладно, живи пока, царь. Отравлю за ужином. Сделайте кто-нибудь пометку в моем блокноте», — буркнула царица Нуи. Принц Форн слышавший весь разговор от первого и до последнего слова, повел себя очень достойно. Видно, он был уже предупрежден о сумасшествии царицы. Чтобы разрядить обстановку, он подал знак свите. Сопровождавшие его Макцари стали выкладывать подарки на мраморный пол у трона. Здесь было все, чем славилось царство магов воды. Доспехи, драконьи седла, блюда из раковин и перламутра, невидимые плащи, вытканные из водорослей. Ее высочеству было поднесено редкой красоты жемчужное ожерелье, не без труда вырванное из цепких ручек будущего тестя. «Склепи, как ты думаешь, сколько ему лет?» – спросила Августа. «Какая разница? Какая прелесть! Я просто без ума!» – с восторгом сказала Грабулия. «Ты это о чем?» – ревниво спросила принцесса. «Об ожерелье, разумеется!» «Тьфу! Я тебя о принце спрашиваю!» «А-а-а! Ну, лет 30, наверное», – прикинула Склепи. «Кошмар! Не то чтобы совсем дряхлый, но уже пожилой!» – ужаснулась Августа. На самом деле бедняге Форну было 22, но ни Склеппи, ни Августа об этом не знали. А если бы и знали, для них все равно бы не было особенной разницы между 22 и 30. И то, и другое было безумно много. «А как он тебе? Конечно, страшный, но, по-моему, не дурак», – неуверенно сказала Августа, в поисках поддержки поворачиваясь к фрейлине. «Что не дурак, это точно», – подтвердила Грабулия. «Он очень даже ничего. Мне мама всегда говорила, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны и немного богаче Рокфеллера». Принцесса и полдюжины фрейлин, в их числе, разумеется, и Эйда Сирос, уставились на Грабулию с откровенным любопытством. «Баронесса Склеппи, она умерла, едва ты появилась на свет. И ты же ничего не помнишь о прошлом», — с подозрением сказала Эйда. Грабулия вздохнула. «Иногда меня капитально глючит», — произнесла она доверительно. «Я вспоминаю какие-то вещи, которых просто в природе существовать не может. Например, совсем недавно мне приснился странный белый предмет, отдаленно похожий на нашу чашу Грааля. В нем что-то грозно бурлило, и я совершенно отчетливо поняла, что это называется унитаз». Принцесса округлила глаза. «Унитаз!» – раздельно повторила она. «Это магия Вуду!» – с ужасом сказала Эйда Сирос. «Я скорее откушу себе язык, чем соглашусь произнести такое!» Склепи слушала ее вполуха. Она уже задумчиво скользила взглядом по принцу Форну, который, о позор ветренности, гораздо чаще поглядывал на нее, чем на свою невесту. К счастью для Грабулии, двору было в данный момент не до наблюдения за принцем. Царица Нуи только что велела казнить церемонимейстера и даже сама погнялась за ним с огненным мечом, отобранным у одного из магов. Убедившись, что хитрый церемонимейстер забился под трон и выкурить его оттуда не удается, царица разрыдалась и приказала сжечь дворец. Правда, уже через минуту она передумала и даже согласилась скушать рябчика, потребовав еще бокал красного вина. «Рябчика дать, вино разбавить. Принц Форн по церемониалу должен поцеловать ей руку. А как он это сделает, если ее придется привязать к трону?» – деловито распорядился Бер Третий. Тем временем Склеппи, поймав очередной взгляд принца, из озорства быстро провела пальцем по губам, затем коснулась левого уха и двумя пальцами потерла нос. Она сделала это так спокойно и одновременно быстро, что со стороны это выглядело совершенно естественно, как если бы она просто смахивала с лица паутинку. На тайном языке придворных, общем языке всех царств, восходившем еще ко времени императрицы Амулии, это означало «жду на свидание во время второго караула у дверей ваших покоев». Принц Форн слегка улыбнулся, быстро взглянул на Склепи и с соблюдением всех церемоний поклонился своей невесте. Грабулия поняла, что он обязательно придет. «Клянусь огнем, я опять куда-то влезаю! Блин, блин, блин!» – подумала она, вновь ловя себя на мысли, что произносят непонятные слова, явно относящиеся к магии Вуду. Блины, равно как и оладьи, не были известны в царстве огня, где предпочитали приготовленные на огне тонкие лепешки, в которые удобно было заворачивать куски дичи. Внезапно острая боль пронзила Грабулию. Ей почудилось, что рука ниже локтя у нее вообще исчезла, а на ее месте осталась лишь отвратительная, мерзко пахнущая рана. Если Склепи не завопила, то только потому, что ей было слишком больно. Когда бывает больно так, сил на крик уже нет. Главное – суметь сделать очередной вдох. Холодный пот мгновенно залил ее лицо и спину. Она боялась даже взглянуть вниз на руку, уверенная, что не увидит там ничего, кроме паленого мяса. Лишь спустя несколько секунд боль стала терпимее. Во всяком случае, у Склепи появилась реальная возможность заорать, но она не заорала, а незаметно шагнув под защиту тяжелой занавески, закатала рукав.